Великая мать, до чего она красива, — подумал он. О, Донни, превеликая мать земля, как желанна эта женщина, какая неодолимая сила влечет меня к ней. Он вскочил с места, не в силах больше смотреть на нее. И тут он вспомнил, что приготовил поесть. Она устала и проголодалась, а я все сижу, глядя на нее, — подумал он, и отправился за тарелкой из тазовой кости мамонта. Эйла услышала его шаги. Он поднялся на ноги так резко, что она решила, ну вот он опять проникся ко мне отвращением. Ее затрясло, и она стиснула зубы, пытаясь унять дрожь. Нет, она больше не вынесет этого. Ей захотелось сказать ему, пусть он уйдет, лишь бы не видеть его больше, не встречаться взглядом с тем, кто считает ее мерзкой тварью. Она сидела, крепко зажмурив глаза, но когда Джандалар остановился перед ней, на лицо ее упала тень, и она затаила дыхание. «Эйла!» Он заметил, что она все еще дрожит. Ни огонь, ни меховая шкура не помогли ей согреться. «Я подумал, что ты вернешься поздно, и поэтому приготовил еду. Ты не хочешь поесть? Или ты слишком сильно устала?» Эйла подумала, что ослышалась. Она потихоньку открыла глаза. Джандалар стоял, держа в руках блюдо. Он наклонился, поставил его перед ней, а затем принес циновку и примостился рядом. Он запек на вертеле зайца, сварил какие-то корешки в бульоне из сушеного мяса и даже собрал черники. «Ты приготовил это для меня?» — спросила ошарашенная Эйла. «Я знаю, ты готовишь куда лучше меня, но, надеюсь, моя стряпня окажется съедобной. Я подумал, что выходить сегодня на охоту с копьеметалкой не стоит, чтобы завтра удача нам не изменила, и поэтому взял с собой только копье. Я боялся, что разучился обращаться с ним за время долгих тренировок с копьеметалкой, ведь тут требуется иной подход. Но выяснилось, что старые навыки никуда не делись. Прошу тебя, не сиди так, поешь». Мужчины из клана не готовили пищу. Они не могли этого делать, ведь в их памяти не было необходимых для этого знаний. Эйла знала, что возможности Джандалара намного шире, но ей не приходило в голову, что он займется приготовлением еды, и уж тем более, когда рядом есть женщина. Но оказалось, что он способен с этим справиться, и что куда удивительнее, он сам понял, что нужно это сделать. Когда она жила среди членов клана, ей приходилось выполнять все обычные обязанности, даже после того, как ей разрешили охотиться. Ее растрогала такая неожиданная забота. Все ее страхи оказались напрасными, она растерялась, не зная, что сказать Джандалару, а потому взяла отрезанный им кусок мяса и стала есть. «Ну как?» — с некоторой тревогой спросил он. «Замечательно», — ответила она, продолжая жевать. Ей понравилось приготовленное им мясо, но даже если бы оно пригорело, Эйла все равно решила бы, что оно очень вкусное. Она чуть не расплакалась. Джандалар зачерпнул ковшиком длинные тонкие корешки, плававшие в бульоне. Эйла взяла один из них и откусила кусочек. «Это корень клевера? Очень вкусно!» «Да», — сказал Джандалар, испытывая невероятную гордость. «Если зажарить их в масле, они еще вкусней. Женщины готовят их по случаю какого-нибудь празднества, ведь все считают это блюдо лакомством. Я набрел на заросли клевера у реки и подумал, что тебе, наверное, понравится». «Как хорошо, что я взялся приготовить еду», — подумал он, видя, как удивилась и обрадовалась Эйла. «Выкапывать их — дело хлопотное. Они очень тонкие. Я и не подозревала, что они такие вкусные. Я использовала их только как лекарство, делала укрепляющий настой весной. Мы часто едим их весной, когда почти никакой другой свежей пищи нет». Они услышали...